Глава 6. Теория психосексуального развития по Фрейду. Наверное, нет ни одного человека, который не слышал бы о Зигмунде Фрейде. В этой главе я постараюсь доступным и понятным языком рассказать вам про его теорию. Итак, в конце 19-го, начале 20 века австрийский психолог, известный всему миру как основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, изложил свою теорию психосексуального развития. Он считал, что в основе формирования человеческой личности лежат сексуальные переживания, полученные ребенком с 0 до 18 лет. Проще говоря, детские сексуальные переживания вытесняются в подсознание и оттуда влияют на всю нашу настоящую жизнь, формируют характер, управляют поведением. В своей теории Фрейд выделил 5 стадий психосексуального развития. Оральная, от латинского oris – рот, от 0 до 1,5 лет. Анальная, от латинского anus – задний проход, от 1,5 лет до 3 лет. Фаллическая, от греческого phallos – половой член, от 3 лет до 6 лет. Латентная, от латинского latentis – скрытый, с 6 лет до 12 лет. Генитальная, от латинского genitalia – половые органы, с 12 до 18 лет. Названия этих стадий связаны с частями тела, от которых ребенок в этот момент получает наибольшее удовлетворение. Само психосексуальное развитие личности заключается в последовательном переходе от одной стадии к другой. При этом меняются потребности личности и форма их удовлетворения. Постепенное прохождение каждой стадии способствует формированию у маленького человека отдельных качеств и черт характера. По мнению Фрейда, то, как себя будет чувствовать и вести ваш ребенок во взрослой жизни, связано с тем, насколько гладко и правильно он пройдет каждый из этапов психосоциального развития. И действия родителей могут играть в этом процессе очень важную роль. Если на какой-то из стадий возникли проблемы, конфликтные ситуации в семье, происходит так называемая фиксация, то есть ребенок попросту застревает на этом этапе и при любой стрессовой ситуации будет бессознательно возвращаться в этот возраст. Я обучалась расшифровке игры ребенка у Виктории Сергеевны Гончаровой, детский аналитический психолог, игровой терапевт, автор диагностической методики «Игра-анализ», руководитель семейного психологического центра игровой терапии «Граниум». И сегодня, благодаря именно этим знаниям, я могу давать родителям конкретные ответы на вопрос, почему ребенок ведет себя именно так, и более точечные рекомендации, как помочь ему изменить поведение. Игра — это язык ребенка, а игрушки — слова, игровые сюжеты словно предложения. И когда ребенок играет, он проигрывает волнующие его моменты и словно рассказывает историю. Вспомните ситуацию, когда вас что-то задело. Например, вам нахамили или обманули. Пока эта ситуация будет болеть, вы будете постоянно о ней говорить, причем всем, до тех пор, пока интенсивность ее не спадет. У детей речевой аппарат только развивается. Вы когда-нибудь видели трехлеток, обсуждающих в песочнице родителей, которые несправедливо их наказали? Конечно же, нет. Но при этом у детей, так же, как и у взрослых, есть ситуации, моменты, эмоциональные состояния, которые их тяготят, и они могут снизить их интенсивность, проигрывая их. Очень часто родители обесценивают игру ребенка. Да ничем не занимается в свободное время, только в игрушки играет. Но теперь-то вы знаете, насколько важна свободная игра для ребенка. Давайте далее рассмотрим подробнее каждую из вышеупомянутых стадий и попробуем понять, как мы, взрослые, родители, близкие, можем помочь ребенку. Оральная стадия. Оральная стадия или фаза — самый первый этап в развитии сексуальности. Она длится с рождения до 1,5 лет. В этом возрасте основной орган, через который ребенок получает удовольствие, это рот. Грудное вскармливание — это не только питание, но еще и тепло, эмоциональный контакт, комфорт, безопасность и познание окружающего мира. Ребенок пока еще не осознает себя отдельно от матери. Ее грудь — восприятие ребенка, часть его самого. В этом периоде сексуальные ощущения — это слияние с мамой, максимальная близость, стирание взаимных границ — концентрируются в области рта, особенно при кормлении. Для того, чтобы ребенок плавно перешел на следующий этап, важно продолжать грудное вскармливание на протяжении всей оральной стадии. Если же малыша кормят смесями, необходимо каждый раз обеспечивать тесный телесный контакт, брать ребенка на руки, прижимать к обнаженному телу. В этой фазе сексуальность исключительно аутоэротическая, то есть направленная на самого себя. В этот период формируется способность к эмоциональной близости, чувственность и эротичность. На этой стадии можно выделить два типа поведения матери, которые могут негативно сказаться на психосексуальном развитии ребенка. Первый. Недостаточный телесный контакт ребенка с матерью. Мама часто отсутствует, редко берет малыша на руки, кормит из бутылочки. Второй. И противоположное. Гиперопека. Когда мама старается угодить малышу во всем, исполняет его желания еще до того, как ребенок осознает, что ему что-то нужно. Он просто не успевает ощутить свои потребности и испытать чувство неудовлетворения. Фрейд считал, что оба типа материнского поведения ведут к тому, что у ребенка формируется так называемый орально-пассивный тип личности. Такой человек может быть чрезмерно доверчив, склонен к зависимости от других людей, не уверен в себе, постоянно испытывает потребность в чужом одобрении своих поступков и материнском отношении к себе со стороны других людей. Мужчины в зрелом возрасте выбирают в партнеры женщину-мать и строят инфантильные зависимые отношения. Слишком раннее отлучение малыша от груди или бутылочки может повлечь фиксацию, то есть застревание или зависание, на этой фазе. Вы можете заметить, что ребенок постоянно что-то тянет в рот, кусает или облизывает губы, грызет ногти, обкусывает колпачки у ручек или постоянно жует жвачку. Во взрослой жизни застревание на этой ступени может повлечь за собой целый набор проблем. Пристрастие к алкоголю или никотину как способу снятия напряжения, шопоголизм, игровая зависимость, привычка заедать проблемы, излишняя разговорчивость, вербальная агрессия и так далее. Такие люди часто имеют депрессивный характер, склонны к пессимистическим выводам и суждениям, словно живут в состоянии острого дефицита чего-то необходимого для жизни и важного. Начиная с момента появления первых зубов, примерно к 6 месяцам, ребенок может выражать неудовольствие кусанием или жеванием материнской груди. Это свидетельствует о переходе к орально-агрессивной или орально-садистической фазе. У взрослого человека зависание на этой фазе выражается в таких личностных качествах, как циничность, стремление доминировать над другими. Такие люди часто спорят и доказывают свою правоту, смеются и унижают окружающих, с легкостью идут по головам. Анальная стадия, контролирующая. Следующая стадия психосексуального развития наступает с 1,5 лет и длится до 3 лет. Она называется анальная, как можно догадаться из названия, связана с приучением к горшку и контролем над собственными испражнениями. Здесь, как и в предыдущей фазе, сексуальность ребенка носит исключительно аутоэротическую направленность. Фрейд считал, что ребенок получает удовольствие от осуществления дефекации. И не только от самого процесса, а больше от осознания того факта, что этот процесс контролирует он сам. Ребенок учится управлять работой мышц ануса. Со временем он может по собственному желанию выталкивать продукты жизнедеятельности или задерживать их внутри. Это становится для него важным достижением, и он по праву гордится собой. Также в этом возрасте ребенок активно познает окружающий мир, испытывает возможности своего тела, совершенствуя движение. Взрослые не любят какашечных тем. Каловые массы вызывают у них только отвращение. Дети же не испытывают брезгливости в этом вопросе. Они могут разглядывать содержимое горшка с интересом и восторгом, показывать его родителям, даже брать в руки и обмазывать предметы или собственное тело. Возможно, здесь работают еще и древние инстинкты. Вспомните, как животные помечают территорию продуктами своей жизнедеятельности. В этой фазе решающую роль играет именно реакция родителей. То, какой отклик получит ребенок в ответ на свои первые попытки освоения туалета, может во многом определить черты его будущей взрослой личности. Когда мама и папа хвалят малыша за то, что он самостоятельно покакал, содержимое горшка получает для ребенка особую важность. Он хочет, чтобы его хвалили и дальше, поэтому с гордостью предъявляет родителям свои фекалии, преподносит как подарок. И, может быть, даже в прямом смысле. Из практики. Мальчик в возрасте 2,5 года говорил своей маме: «Сегодня у нас праздник, смотри, какие кокули у меня нарядные». И здесь кроется непреодолимое для ребенка противоречие. Вроде бы, с одной стороны, родителям нравятся мои подарки, а с другой, они стараются как можно скорее от них избавиться. Фиксация или застревание на этой стадии может возникнуть, если родители начинают приучать ребенка к горшку слишком рано и с чрезмерной строгостью. Необходимо помнить, что каждый малыш индивидуален, он растет и развивается в своем темпе. У мальчиков созревание соответствующих отделов головного мозга происходит позднее, чем у девочек. Поэтому сроки формирования нужного навыка очень индивидуальны. Чаще всего до 2 лет дети не могут контролировать анальные мышцы в полной мере. Если ругать ребенка за каждый промах, выражать свое отвращение и брезгливость, когда малыш испачкал штанишки, это только затормозит развитие. Фрейд считал, что фиксация на анальной стадии влечет за собой формирование у ребенка либо так называемого анально-выталкивающего, либо анально-удерживающего типа характера. Первый тип характера, анально-выталкивающий, формируется в условиях, когда у ребенка возникает уверенность, что он может заслужить любовь родителей только если покакает в горшок. Во взрослом возрасте такие люди могут быть беспокойными, вести себя импульсивно, проявлять агрессию. От оскорбления и постоянных попыток унизить окружающих до прямого насилия и крушения всего вокруг. Проявлением любви для людей с таким типом характера всегда служат дорогие подарки. Второй тип, анально удерживающий, может формироваться, когда ребенок протестует против строгих горшочных требований родителей, особенно если имеет место физическое наказание ребенка при его оплошностях. Такое протестное поведение часто отражается физически, проблемы с дефекацией, постоянные запоры. Взрослых людей с таким типом характера отличают излишняя бережливость, скупость, жадность, упрямство, педантичность, склонность все контролировать. Также у них может развиваться чрезмерное стремление к чистоте, боязнь любых загрязнений и соответствующие фобии. Чтобы не допустить задержки ребенка на этой стадии, способствовать успешному переходу на следующую, родителям стоит держаться золотой середины, спокойно и последовательно хвалить за успехи и не акцентировать внимание на неудачах. Такое поведение родителей позитивно влияет на формирование самооценки у ребенка, поощряя его к развитию самоконтроля. В норме к 3 годам ребенок достигает некоторой самостоятельности, четко осознает свои границы, выделяя себя из окружающего мира. Это значит, что он готов к переходу на следующую ступень. Фаллическая стадия. Третья стадия, фаллическая, согласно теории Фрейда, наступает после достижения ребенком 3 лет и может продолжаться до 6-7 лет. В этот период сексуальная энергия сосредоточена на зоне гениталий. Эта фаза, настолько протяженная по времени и емкая по количеству происходящих в ней процессов, что условно ее можно разделить на 2 периода. В раннем периоде, когда сексуальность ребенка продолжает быть аутоэротичной, направленной на себя, в норме должна наступить половая идентификация. То есть ребенок обнаружит, что девочки и мальчики отличаются друг от друга и причислит себя к тем или другим. Как раз на этой стадии вы можете заметить, как ваш малыш трогает или рассматривает свои половые органы, просит показать эти части тела у других детей. Все эти пугающие родителей истории в духе «они зашли в туалет, и он показал свою пипиську, а она тоже сняла трусики». Об одном: «я хочу понять, кто я и чем отличаюсь от тебя». Здесь же будут и вопросы на тему своего рождения. И на этом этапе также прошу родителей быть на страже и избегать крайностей. Не нужно рассказывать четырехлетке про сперматозоиды и яйцеклетки и рисовать подробное строение женской репродуктивной системы. Ребенку важно понять: мама — женщина, она вот такая, папа — мужчина, он совсем другой. Они любят друг друга, а я — мальчик-девочка, и когда вырасту, стану как папа-мама. Также вредно полностью игнорировать эту тему, наказывать или запугивать ребенка. Его интерес к половым органам и отношениям между мужчинами и женщинами никуда не денется, но приобретет оттенок запретного. Может присоединиться страх наказания. Это прямой путь к проблемам в интимной сфере у будущего взрослого. На более позднем периоде сексуальность ребенка становится предметной и направлена на очень интересный предмет. По теории Зигмунда Фрейда, дети этого возраста бессознательно переживают сексуальное влечение к родителю противоположного пола. У мальчиков такое явление называется Эдипов комплекс. Вы можете заметить его проявление у мальчика, когда он говорит своей маме: «Ты только моя, я вырасту и женюсь на тебе». Малыш идеализирует маму и ревнует ее к отцу. При этом его подсознательное желание занять место отца в семье встречается со страхом поражения, ведь отец больше, сильнее, и со страхом быть наказанным, который Фрейд называет страх кастрации. Поэтому в норме ребенок со временем отказывается от борьбы за маму и к 6-7-летнему возрасту начинает не противопоставлять себя отцу, а отождествлять себя с ним. Он хочет быть во всем как папа. Отец становится объектом подражания. В этом возрасте часто можно услышать от детей: «Мой папа самый сильный. Когда вырасту, я тоже стану водителем, как мой папа», и так далее. В этом случае можно говорить о позитивном прохождении фаллической фазы и выходу из Эдипова комплекса. У девочек преодоление этого комплекса выглядит иначе. Сам Фрейд говорил о женском варианте Эдипова комплекса, но его последователь Карл Юнг применял термин «комплекс Электры», которым и пользуются современные психологи. Зигмунд Фрейд считал, что, как и мальчики, девочки первично выражают свою любовь матери. По его мнению, девочки чувствуют свою ущербность по сравнению с мальчиками, у которых есть символ их превосходства и силы — фаллос. Девочка завидует представителям мужского пола и подсознательно винит мать. Она хочет обладать отцом, так как у него есть фаллос и его любит мама. Постепенно влечение девочки к отцу проходит, и она начинает идентифицировать себя с матерью. Она хочет быть похожей на маму, чтобы в будущем привлечь мужчину, похожего на отца. Бывает, что девочка в этом возрасте испытывает сильные негативные чувства по отношению к матери, например, страх перед ней. В таком случае она не идентифицирует себя с мамой, а выбирает мужской путь как более безопасный и наполняет себя мужской идентификацией. Это чревато такими проблемами, как бесплодие, сложности в отношениях, фокус на зарабатывании денег и построении карьеры. Психические травмы, полученные в этот период, могут привести в будущем к импотенции, фригидности, неврозам. Застревание, фиксация на этой стадии характерна тем, что взрослый человек уделяет чрезмерно много внимания своему телу, может слишком ярко или вызывающе одеваться, стремится показать обнаженное тело окружающим. Мужчины могут казаться излишне самоуверенными, неразборчивыми в связях, этакими казановами. Они стремятся доказать свою мужественность большим количеством любовных побед, но внутри испытывают детский страх кастрации, наказания. Такие мужчины всегда громко заявляют о себе, часто и легко вступают в конфликты. Женщины могут быть склонны к частой смене партнеров, легкомысленно вступают в новые отношения, испытывая желание постоянно соблазнять новых мужчин. С другой стороны, женщина может пытаться во всем доминировать над мужчинами, старается сделать карьеру или поражает успехами в спорте. Часто у таких женщин в семье муж занимает нишу домохозяина и злоупотребляет спиртным. Латентная, скрытая стадия. Согласно теории Фрейда, на этой стадии в норме должно завершиться формирование всех трех частей личности. Ид, оно, эго, я и суперэго, сверхя. Личность становится цельной. По мнению ученого, успешным формированием личности можно считать в том случае, когда эго доминирует над ид и суперэго. Компонент ид, оно, Фрейд считал врожденным. Это наши инстинкты, бессознательные желания, эгоизм в чистом виде. Я хочу и беру. Я не готов ждать и не собираюсь учитывать внешние обстоятельства. То, что очень ярко проявляется у детей грудного возраста. Например, если грудничок хочет есть, он будет добиваться утоления голода любыми доступными способами. Плакать, кричать. Ему невозможно ничего объяснить. Постепенно, примерно до трехлетнего возраста, ребенок учится согласовывать свои желания с внешними факторами. Тогда в личности возникает компонент эго, я. Ребенок начинает понимать, что безусловное эгоистическое поведение не всегда возможно и выгодно для него. Он учится ждать, соотносить свои желания с желаниями других людей, начинает договариваться, меняться, уступать. Эго — это еще и представление ребенка о самом себе. К 6 годам заканчивает свое формирование и активизируется последний компонент личности, который Зигмунд Фрейд называл суперэго. Это часть личности, которая содержит в себе религиозные, этические, нравственные правила, то, что привнесли в жизнь ребенка родители, окружающие, социум, внешние события. Можно сравнить этот компонент с совестью. Ведь он отвечает за формирование оценок «допустимо-недопустимо», «хорошо-плохо», базового представления об окружающем мире и своего места в нем. Ребенок все больше взаимодействует с социумом, усваивая социальные нормы и правила. Интересно, что часто в этот период из психики активно вытесняются воспоминания о более ранних стадиях. Дети словно бы начинают жизнь цельной личности с чистого листа, не помня ни про недавнее влечение к матери или отцу, ни про интерес к половым различиям. С 6 лет до 12 лет сексуальная энергия трансформируется и направляется на социальную жизнь. Дети общаются, дружат, преимущественно с ровесниками своего пола, посещают секции и кружки, у них появляются новые интересы и хобби, они активно познают мир. Ребенок в этом возрасте уже более самостоятелен, осваивает новые навыки, приобретает дополнительные права и обязанности. Ребенок все больше времени проводит вне стен родного дома, отделяясь маленькими шажками от родителей. У него появляются другие авторитеты. В этом возрасте ребенок в полной мере понимает постоянность своей половой принадлежности. У мальчиков и девочек разные интересы и различные игры. Дети начинают прятать свое тело даже от родителей, и стесняются проявлять внешний интерес к половым вопросам. Мальчишки этого возраста будут кричать «фу!», увидев по телевизору нежные сцены, и дразнить друга за дружбу с девочкой. Именно поэтому эта стадия называется латентная, что означает «скрытая». Начиная с 8 лет и до 10, можно проследить четкое разделение любого детского коллектива по половому признаку. Девочки играют только с девочками, а мальчики — только с мальчиками. Это деление достигает пика к 10 годам, когда девочки принимаются нарочито подчеркивать свою женственность, а мальчики — мужественность. Таким способом ребенок в этом возрасте продолжает активно принимать свою половую роль, усваивает свойственные его полу особенности поведения. Весь этот период — подготовительный, перед наступлением заключительной фазы, непосредственно формирование зрелой в психосексуальном плане личности. Генитальная стадия. Возраст 11-13 лет — это начало периода полового созревания. У ребенка меняется гормональный фон, его тело начинает приобретать взрослые формы. С этого момента и примерно до 18 лет наш бывший ребенок, а теперь подросток, начинает проходить заключительную стадию психосексуального развития, которую Зигмунд Фрейд назвал «генитальная». В этом возрасте будет сформирована та самая зрелая взрослая сексуальность. Итак, этот этап характеризуется тем, что все предыдущие точки сосредоточения сексуальных переживаний объединяются. Главной целью подростка становится успешный опыт сексуального общения с представителем противоположного пола. Это в норме. Сексуальность больше не аутоэротична. Она находит конкретный объект для применения. У подростков резко возрастает интерес к сексуальной жизни. Появляется естественная, или по-другому физиологическая, гиперсексуальность. В это же время проходит жесткая борьба за свои границы. Ребенок окончательно отделяется от родителей. У него появляются тайны. Подростку приходится делать выбор между сохранением детской зависимости от родителей и обретением независимых партнерских интимных отношений с представителем противоположного пола. И если для подростка важнее оказывается отношение с друзьями или родителями, чем первая любовь, это говорит о том, что он еще остается, по сути, ребенком и не достиг необходимой зрелости. Напротив, отношения девушки и юноши утверждают их половую идентификацию и помогают решить задачу этого возраста — эмоциональное отделение от родителей. На этом этапе очень остро может проявиться фиксация на более ранних стадиях, если там были проблемы, и наш подросток словно опять превращается на некоторое время в ребенка. Зигмунд Фрейд считал, что любой человек, проходя генитальную стадию психосексуального развития, получает гомосексуальный опыт. Это не обязательно должна быть физическая близость, но у подростка есть потребность в близких отношениях с представителем своего же пола. Могут быть сильные чувства, похожие на влюбленность, например, к другу, учителю, тренеру. Генитальный тип личности, то есть имеющий фиксацию, застрявший в этом периоде, с точки зрения теории Зигмунда Фрейда, это идеальный тип личности. Для этого подростку необходимо занять активную жизненную позицию, стать самостоятельным, научиться самому решать свои проблемы, отделиться от родителей, научиться проявлять инициативу. В заключение хочется сказать, что согласно этой теории, у человека практически нет шансов пройти все стадии психосексуального развития без фиксаций. Мало того, фиксаций, застревания на конкретном периоде, может быть несколько. И даже возможно последовательно проходя все периоды, получить фиксацию на каждом из них. Практически у всех можно найти разные степени проявления фиксации на каждом из этапов. Черты характера будут проявляться с разной степенью интенсивности. Но в наших силах минимизировать риски. Если родитель ознакомится с этой теорией и выстроит для себя оптимальную линию поведения, это поможет ребенку пройти все стадии развития с минимальным ущербом для психики. Самое главное для родителей — не начать переживать и тревожиться, прослушав эту информацию. Я хочу напомнить, что детям дошкольного возраста проработать фиксацию на том или ином периоде может помочь ИТЦР — игровая терапия, центрированная на ребенка. Это особая волшебная игра, которая очень терапевтична. Она улучшает привязанность, укрепляет детско-родительские отношения, снижает тревогу, повышает уверенность ребенка в себе, позволяет снизить агрессивное поведение, выстроить границы, а также помочь в адаптации к любым жизненным обстоятельствам и так далее. Но самое главное, что каждый родитель может стать игровым терапевтом для своего ребенка, не психологом, а игровым терапевтом. Выделите время один раз в неделю, когда вы будете играть в волшебную игру с ребенком. Пусть это будет немного времени, достаточно и 20 минут, но регулярно и без внешних раздражителей. Подберите игрушки, которые вы будете использовать для игровых занятий. Постарайтесь взять максимально разнообразные и агрессивные, и бытовые, и страшные, и творческие материалы и так далее. Нарисуйте с ребенком табличку «Не беспокоить». Отключите телефон. И дальше позвольте ребенку делать то, что он захочет. Следуйте за ним, не давайте идей для игровых сюжетов, добавляйте техники отражения, проговаривая чувства и действия ребенка. Пример. Ты сейчас кормишь пупсика. Кажется, тебе не понравилось то, что ты нарисовал, и ты решил это порвать. Вот такой, достаточно простой способ помочь ребенку допроживать ту или иную ситуацию. Если хотите обучиться недирективной игровой терапии, и стать игровым терапевтом для своего ребенка, приходите ко мне на курс по улучшению детско-родительских отношений.